15 августа президент государства Палестина и председатель исполкома Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас прислали поздравительную телеграмму высшему руководителю Ким Чен Ыну по случаю 72-летия освобождения Кореи. Адресант высоко оценивает то, что Ким Чен Ын оказывает неизменную поддержку справедливой борьбе палестинского народа за окончание оккупации Палестиной, приобретение и осуществление права на основании независимого государства, столицей которого станет Восточный Кутс. Он желает дружественному корейскому народу еще большего процветания и стабильности и дальнейшего развития исторических отношений и дружбы между народами двух стран, а Ким Чен Ыну здоровья и счастья.